Утреннее солнце освещало шикарные хоромы Карагана, что только открыл глаза. Жизнь Прайма без рейдов больше напоминала отвратительное, никчемное существование в окружении богатств и милых горничных. Караган лишь поежился, ему было мерзко от себя. Дверь распахнулась и чем-то хлюпая, в комнату вошла Латифа. Платье было почти полностью разорвано, а на щеке красовались несколько капель белой жидкости. Девушка счастливо улыбнулась и поклонилась. «Хотели видеть меня, мой господин, ты принесла?» – строго вопросил Караган, стараясь не обращать внимания на ее внешний вид. «К сожалению, нет, мой господин». Противник оказался ловок и силен. Он без труда смог уложить меня в каир, на лопатки. «Я проиграла. Простите меня, я готова к любому наказанию». «Он бил тебя всю ночь?» – строго вопросил Караган. «Именно». Издевался как мог, с наигранной печалью произнесла Латифа. «Насколько мерзок этот авантюрист, что у него поднялась рука на девушку. Если бы только рука. Что? Ничего, ничего, мой господин. Он очень жесток и кровожаден. Это достойный противник. Наверное, будет хорошим решением взять его в нашу команду». Глаза эльфийки светились. «Еще не время. Он правда сильно тебя побил? Очень. Тогда в наказание пойдешь к нему сегодня и завтра. Тебе понятно. Это так жестоко, мой господин». Латифа расплакалась от радости. «Я жесток, но справедлив. Иди умойся. Он обрызгал тебя странной субстанцией. Возможно, это яд. Не хочу, чтобы в моей комнате витали отравленные нотки. Благодарю вас, мой господин». Латифа упорхнула в уборную. Караган задумчиво присел на край кровати. «Быть может, бурерожденный не так прост, как кажется. Латифа – одна из лучших ассасинов и воров в своем деле. Ее тело – оружие. И он вот так просто, всю ночь пытал лучшую убийцу команды? Непорядок. Новенький обязательно поплатится за свои наглые выходки». В центре комнаты вдруг возник фиолетовый шар, и из него, треща костями, вышел Варклав. «Приветствую вас, о великий». Караган счастливо улыбнулся и низко поклонился. «Что привело вас в столь?» «Заткнись, Караган!» Злобно прошелестел скелет. «Мне тут птички нашептали о том, что кто-то подделывает руны заданий без моего ведома». «Руны заданий? О, боже, это невероятно!» Ужаснувшись, ответил Караган. «Вот», скелет швырнул в авантюриста свертком. «Характеристики гоблинов сильно занижены. Исправлено обычными чернилами. Не знаешь, чьих рук дело? Ума не приложу. Кто способен на такую низость? Хэймэм». Варклав внимательно посмотрел на Карагана. «Блокируешь мысли? Для чего? Я свободный человек, господин Варклав, и я не хочу, чтобы кто-то лез в мои мысли. Осторожнее на поворотах, племяш». Скелет подошел вплотную к Карагану и, схватив его за шкварку, подтянул к себе. «Если играть с огнем, не думая о последствиях, то можно очутиться в лазарете с серьезными ожогами. Тебе понятно?» «Да, дядюшка Вар, я все понял. Еще раз твоя жопастая шлюха притронется к моим документам, ее будет сношать не новенький, а нечто похуже. Как она будет смотреться с членом горбатого дракона в заднице? А, я не понимаю, чертов девственник!» — прорычал скелет. «Я надеюсь, мы друг друга поняли, Караган». «Да-да, дядюшка Вар, помни, кому ты обязан своей беззаботной жизнью». Злобно щелкнув, Варклав исчез. Латифа испуганно выглянула из уборной. «Что значит, новенький сношал?» — вопросил Прайм. «Ума не приложу, мой господин. И зачем дядюшке вставлять драконий член в твою задницу?» «Не знаю, мой господин. Ай, бесполезно, как и всегда. Ладно, к черту все. Пригласи мне Крига. Пускай он сегодня пойдет в рейд с новой командой Бурерожденного». «Слушаюсь, мой господин. Рано или поздно, он точно загнется. Сегодня самое восхитительное утро из всех, которые только могло быть». Я со счастливой улыбкой, чуть ли не в припрыжку, направлялся в столовую. Надо зарядиться энергией на весь день. Черт, че-то я заговорил, как фитониша из рекламы хлопьев. Зайдя в столовую, я увидел Шмыга. Он на чем-то перетирал с огромным Агром Карлейлом. Тот внимательно слушал его и кивал головой. «О, проснулся, заспанец!» — воскликнул карлик. «Бери хавку и дуй к нам. Тут дело вылезло». «Бегу», — ответил я и, взяв на раздаче огромный кусок красной рыбы, направился к столу. «Дело настолько золотых, что вы просто охереете». Карлик жадно облизнулся и потер маленькие ладошки. «Значит, есть такое место. Гавань падших. Раньше был большой город-порт, пока местные золотые шахты не иссякли. Торговать больше было нечем. Город забросили. Несколько лет он пустовал и был почти полностью разрушен ураганом, но одна лишь гавань осталась цела. Сейчас неподалеку открыли месторождение волшебных камней и гавань падших может возродиться. Единственная проблема – кикиморы, которых там развелось столько, что просто ужас. Они заманивают моряков и сжирают их. Путники тоже неоднократно становились их жертвами. В общем, жуть такая, что прям вах. И вам надо пойти и вырезать их всех. Вообще всех. Ни одной твари нельзя оставлять в живых. Хорошо, а кто в команде? Вопросил я. Здоровяк, девочка-медведь и капитан Крик. Он поведет вашу команду к победе. Гордо заявил Шмык. Крик выше нас, верно? Да. Я, конечно, понимаю, что о мертвых либо хорошо, либо никак, но Бонс был тем еще мерзавцем. Это еще почему? Он стоял и наблюдал, пока наших резали. Серьезно, Хаймэм, в любом случае Крик не такой ответственный парень, так что все будет пучком. А по поводу золота, это из-за чего? Говорю же, Шмык придвинулся ближе. Кикиморы заманивают моряков и путников. Смекаешь, у них куча всего. А как? Хорошо. И когда выдвигаемся? Прямо сейчас. Глава 19. Ужас гавани падших. Часть 4. Как часто первое впечатление обманывает нас? Наверное, чуть более, чем постоянно. Крик оказался молодым парнем в блестящих доспехах. Его рыжая шевелюра развивалась на ветру. Да, он говорил пафосно, но в целом производил впечатление дельного человека. Полная противоположность того же Бонца. Может быть, не все высокие рангом козлы, орлы. Воскликнул Крик и гордо выпятил блестящий нагрудник вперед. Сегодня мы с вами пойдем в адское пекло. Именно в адское, потому что по-другому эту дыру назвать не могу. Ваши способности сегодня будут оценены по достоинству. Каждый будет нужен на поле брани. Единственное, что хотел бы заметить, Катарин, искусство стрелка нам будет просто необходимо. На тебя возлагается ответственная роль снайпера. Карлайл, дорогой, ты у нас будешь авангардом. Твоя кожа, не пойми превратно, толста и крепка, а силы столько, что, наверное, ты мог бы справиться со всем сам. Но хер там был. Всю славу я тебе не отдам, Вайсбури рожденный. Говорят, ты горазд помахать кулаками, будешь вместе со мной. Идем треугольником, а Катарин прикрывает наши жопы. Всем понятно? Да. Протянули мы. Для справки, Катарин была миловидной девушкой-мишкой. Зооморф. Или как-то так. Ее русые волосы и веснушчатое лицо напоминали мне былые деньки в средней школе. Эх, забавное было время. Крик отворил ворота, и мы вышли на шикарное побережье бескрайнего моря, Южное море. За него бились несколько королевств в свое время, но в итоге так его никто и не завоевал. Теперь это море приписали к общественным торговым путям, пояснил Крик и, присев на корточки, зачерпнул в ладонь немного песка. А где сама гавань? Вопросил я. Здесь недалеко. Пойдемте. Вдохнув полной грудью, ответил Крик и с довольной улыбкой направился вперед. Идя по небольшому лесу, я то и дело видел остатки от строения и стен. Видимо, это были руины старого города-порта. Иногда деревьев было так много, что о море напоминал лишь далекий шум волн и крик чаек. Погода шептала. Хотелось раздеться и побежать в воду. Плескаться, словно тебе лет 10, и ни о чем не думать. Да только вот, в таком месте это нереально. Я был мастаком придумывать фобии. В моей голове тут же созрел образ гигантских тварей, что живут под водой. Поежившись, я продолжил исследование разрушенного города. Полониан, город-порт, что снабжал золотом аж 3 государства. Монеты, слитки, предметы декора и оружие. Очень красивый город был. Жаль, что сейчас от него остался только этот лес до руины. Так, Крик остановился и поднял руку. Мы рядом с гаванью. Прошу, будьте осторожнее. Как ты это понял? С удивлением вопросил я. А ты не видишь? Крик указал на труп с отъеденным лицом. Судя по всему, его тут оставили недавно, может день, а может два назад. Мерзость, тихо произнесла Катарина и поморщилась. А мы прошли дальше. Из-за поросли травы, я совершенно не видел, вольется ли где-нибудь лут. Должно же хоть что-то быть. Разглядывая кусты, я вдруг увидел девушку, что, скрючившись, сидела рядом с камнем и, обняв колени, тихонько плакала. Бедолага, наверное, это был ее друг, произнес я и хотел уж было бежать к ней, как меня тут же схватила могучая рука Крига. «Ты в своем уме?» – прошептал он. «Это же кикимора. Серьезно?» «Да, тише. Надо вырезать их по одной. Если они набегут толпой, то нам их не одолеть. Ладно, смотри». Криг взял веточку и швырнул по девушке. Та задергалась и резко встала. «Ебать, ну и ебло». На сухом лице было лишь две полоски ноздрей, дикий взгляд без зрачков и огромная пасть, из которой выглядывали жуткие клыки. Шаркс-кс-кс-кс. Зашипела она и бросилась в атаку, размахивая тонкими руками с вытянутыми заостренными пальцами. Огненный удар, воскликнул я и пробил ей голову. Из кикиморы тут же вылетел меч. Неплохое начало. Улыбнувшись, похвалил меня Крик. А вот теперь всем приготовиться. Она не успела дать клич. Это значит, что сейчас они сонные. Их так проще высекать. Пойдемте. Мы прошли дальше. Кикиморы встречались нам либо по одной, либо совсем маленькими стайками по 3-4 особи. Шмот с них сыпался дождем. Меня это радовало. Карлайл месил их своим огромным топором, Катарин отстреливала из лука, а Крик ловко орудовал своим бастардом. Через 30 минут мы вышли на берег. Тут раскрывалась такая невероятная картина. Правда, все испортил путник, что выбежал из лесной чащи и, намахивая руками, побежал к нам. «Твою мать!» — тихо произнес Крик. «Он их сейчас всех разбудит. Застрелить его?» — вопросила Катарин. «Уже без надобности», — выдохнул Крик и прикрыл глаза руками. С диким шипением за путником выбежала целая толпа кикимор, и буквально у меня на глазах разорвали его на кусочки. Одна из них принюхалась и начала смотреть в нашу сторону. «Ну все, заметили». Крик порылся в карманах штанов и вытащил пурпурный камень. «Придется вызывать подмогу». «Что это?» — с удивлением вопросил я. «Камень связи». Крик что-то прошептал, и камень начал светиться. «Гильдия, это Крик. Запрашиваю поддержку с воздуха». «Принял. Сейчас будет», — ответил камень и потух. «Поддержка. С воздуха?» — удивленно вопросил я. «Что? Мы че, блять, во Вьетнаме? Что еще за поддержка с воздуха в фэнтези-мире? Это одно из моих особенных умений, как авантюриста высокого ранга. Я называю это бомж-обстрел. Бомж-обстрел. Я не мог поверить своим ушам. Тем временем в гильдии светлый маг создал допельгангера в виде обнаженной красавицы. Тот прошел мимо бомжей и побежал в сторону коридора. Бомжи, с криками «Сизги!», побежали за лжекрасоткой. Спустя мгновение, они все находились в небольшой комнатке. Допельгангер исчез, а дверь закрылась. Бомжи судорожно переглядывались, не понимая, что происходит. Затем щелчок, потолок комнаты отошел, а стены разъехались в разные стороны. Бомжи с ужасом поняли, что находится на чаше огромного требушета. Звонкий вжух, и бомжи на дикой скорости полетели на подмогу. «Твою мать!» — вырвалось у меня, когда я увидел летящих по небу бомжей, что с дикими криками много сиесик, врезались в толпу кикимор, разрывая их на части. Я, конечно, буду гореть за это в аду, но в мозгу заиграло «It's raining men», «Тыщ», «Аллилуйя», «It's raining men», «Е-е», «Господи, за что, почему я такой жестокий?» На удивление, большинство бомжей поднималось, и как ни в чем не бывало, бежало в атаку. Господи, что они делают? Бомжи снимали штаны и пытались насиловать бедных кикимор. Я прикрыл глаза рукой. Это было слишком, даже для меня. Кикиморы с визгами убегали, но от ненасытных бомжей не уйдешь. Что мы стоим? Поможем доходягам. Воскликнул Крик и, смахнув с лезвия кровь, побежал в атаку. Мы поспешили за ним. Увы, страх кикимор продлился недолго. Они вцеплялись в головы, плечи и члены бомжей, с жесткостью пираньи откусывая и кромсая их плоть. «Черт, этого слишком мало, нам нужно еще!» — воскликнул Крик и вновь вытащил камень. «Запрашиваю книппель и картечь». «Вас понял, Крик, а ты тот еще садист», — произнес я, охуевая от творящегося пиздеца. «Не спорю», — пожав плечами, ответил он. «Война — дело жестокое. От холодных решений может зависеть судьба целого государства». «Ага, это уж точно», — выдохнул я, глядя, как раскручиваясь летит парочка бомжей, связанных между собой цепью. «Это, как я понимаю, книппель». Закрутившись, они разнесли большую часть кикимор. Вторым летело нечто вроде бочки, то есть бомжи обняли друг друга, образовав цилиндр, а затем начали рассоединяться прямо в воздухе. «Аллах Акбар!» После битвы, собирая шмот, меня не покидал один единственный вопрос. Его можно было трактовать просто: что, блять, тут происходит? Глава 20. Ужас гавани падших. Часть 5. Удивительный мир. Я бы даже назвал его пиздецлинд. А что, самое подходящее имя для подобного места. Я лежал на кровати, а вокруг были рассыпаны вещи, которые удалось взять у кикимор. Мы очистили все побережье, а тот бомж-обстрел я навсегда запомню в голове, как «Ужас гавани падших». Звучит, словно название книги Стивена Кинга. А шмот выпал хороший, качественный. Крик помог мне отобрать для себя неплохой сет. Он состоял из легкой кожаной куртки, с эффектом физической защиты, крутых штанов, пояса со слот-местом для трех средних бутылок с зельями и винтажных сапогов с металлической подошвой. Круто. В сочетании с моими волшебными перчатками это смотрелось просто бомбически. Из оружия я нашел зачарованный бастард, что наносил урон молнией, а также клинок вечности. Сперва я не подумал, что такая малюська может представлять из себя что-то ценное, но опыт Крига был очень кстати. Косое одностороннее лезвие могло проникать в пазы между латами и резать противника, а еще он добавлял урон холодом. В общем, в дополнение к моим перчаткам, самое оно. Еще бы каску где-нибудь намутить и совсем будет весело. В дверь постучали. Я лениво сполз с кельи и направился открывать. «Кто там?» – вопросил я. «Это Шмык». «О, братишка, заходи». Я открыл дверь и впустил карлика. «Что, разглядываешь богатство?» – усмехнувшись, вопросил Шмык. «Да не, я заколебался на задании. Да и бомжинный дождь произвел на меня неизгладимое впечатление». «О, бомжинный дождь, навык доступный только авантюристам высшего ранга. Но я рад, что ты оценил некоторые возможности Крига. Значит так, пока ты тут, Аки-дракон в золоте, валяешься в своих побрякушках, мы приближаемся к Терему». «Терему, Терем, город торговцев. Там по субботам большая ярмарка. Магистр заказал для нас местечко. Будем сливать все, что вы добыли непосильным трудом». «Круто. Я заработаю баблишко». «Именно. Я хотел бы обсудить с тобой это. Ты ведь впервые будешь участвовать в ярмарке. У меня есть определенный опыт в торговле», — гордо заявил я. «Это все прекрасно, но, прежде чем выставлять цену, нужно обратиться к волхву, местному эльфу, что оценивает товары, и мне тащить все это к нему», — обреченно вопросил я. «Нет же, ты можешь просто прикоснуться к сундуку, произнести заклинание памяти Витфлием, а потом через рукопожатие передать информацию волхву. Он составит список с ценами. Прайс-лист. Не понимаю, о чем ты. В общем, на ярмарке мы будем завтра к вечеру. Дороги там обычно охраняются скелетами местных приспешников, но думаю, что к нашему приезду другие гильдии все расчистят. У тебя несколько часов, чтобы собраться». «Да без проблем». Я подошел к сундуку и, положив на него ладонь, тихонько произнес: «Витфлием». Сундук тут же засветился, и я увидел, как голубые искры уходят в руку по моим венам. «Теперь в твоих руках информация о содержимом сундука. Пойдем, я укажу тебе дорогу». Карлик направился к двери. «Погоди, паспорту. А вот ты сказал, что мы приближаемся. Плюсом, я заметил, что оказываемся мы всегда в разных местах. И чего? Что это за место? Как оно перемещается между локациями?» Внутри меня пульсировал неподдельный интерес. «Правда хочешь узнать?» Карлик улыбнулся, обнажив золотые зубы, и вытащил из кармана часы. «Самое время. Пойдем». «Но куда? Хватит булки мять. Пошли быстрее, иначе опоздаем». Карлик устремился дальше по коридору. Я старался поспевать за ним, но до чего же быстрыми были эти маленькие ножки в красных штанишках. Мать твою, да ему бы с усиным болтом потягаться. В конечном итоге мы вышли в главный холл, к выходным вратам. Карлик толкнул дверь, и мы вышли наружу. Вокруг было темно, но света луны хватало, чтобы видеть, что сейчас мы стоим рядом с непролазным лесом. Темные елки плотной стеной скрывали от наших взглядов то, что находилось за ними. Там, далеко, далеко. И чего? Поежившись от ночной прохлады, вопросил я. «Тише, смотри». Шмык с ожиданием смотрел на замок гильдии, но ничего не происходило. «Чего мы ждем?» Я оглянулся по сторонам. «Черт, местность то дикая. Где-то неподалеку завыли волки». Я тут же вспомнил про оборотня, от которого меня защитила та красотка в латах. Опасно было. «Интересно, а если я умру, то проснулись в своей кровати, или же рисковать лучше не стоит?» «Наверное, нет. Информации пока слишком мало. Да и маловероятно, что это виртуальная реальность или сон. Есть, конечно, мысль, что полотно спасателей порвалось, и я просто разбился. А это типа новый мир. А может быть, это ад? Действительно. Только в аду тебя будут хотеть убить 24/7. А тем временем, кроме волчьего воя и стрекотания неизвестных насекомых, до моих ушей донесся странный треск. Две огромные трубы, что были чуть поодаль башен, вдруг начали пыхтеть черными клубами дыма. Замок начал трястись, и из огромного черного эллипсоида резко вылезли механические паучьи лапы. Они были явно из металла. Гильдия медленно поднялась. «Пиздец, бродячий замок Халуа. Вот, пошла родимая», — с улыбкой произнес карлик. А гильдия тем временем закряхтела и двинула вперед с такой скоростью, что догнать пешком было просто невозможно. «Что за Ахтунг?» – с ужасом вопросил я. «Гильдия передвигается. Она никогда подолгу не стоит на месте. Но там же должна быть нереальная тряска. Магия притяжения все решает. У гильдии есть мощное магическое ядро, которое контролирует все процессы. Тогда зачем вся мебель прикручена к полу?» Я заметил это с самого первого дня. «Увы, гильдия идет по маршруту, что шепчет магистр. На пути часто встречаются горы и впадины. Ее лапы сделаны так, чтобы можно было карабкаться и спускаться. Но ведь ядро же все контролирует, у всего бывают сбои, сынок. А получить огромным шкафом по голове, сам понимаешь, мало приятного. Жесть. Вопросов стало еще больше, но что важнее, как мы, блять, попадем обратно». Глава 21. Ярмарка Терима. Часть 1. Ошибка. Пушме антхен юст таучме. Тиллойцан гет мы сатисфацтион. Сатисфацтион. Бенны бенности. Выйду ночью в поле с Шмыгом. Ой, да с Шмыгом. Ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с Шмыгом по полю вдвоем. Только мы с Шмыгом по полю идеем. Шутка. На самом деле карлик был сообразительнее, чем казался, поэтому захватил с собой на ночной променад свиток портала. Мы в мгновение ока оказались в коридоре тысячи дверей. «Теперь понял?» – вопросил Шмыг. «То есть она вечно идет?» «Да, останавливается только ради рейдов. И сколько длится стоянка?» «По-разному. В основном несколько часов. Обычно Варклав собирает несколько заданий в одном районе. Несколько заданий, то есть может так совпасть, что в одном месте сразу несколько треков захвачены силами тьмы». С удивлением вопросил я. «Треки? О, рейд, это не только трек. Вообще, всего три вида рейдов. Треки, квесты и данжи. Треки, как ты уже понял, освобождение тропы, дороги или моста от нечисти. Квест, задание для одного или группы авантюристов. Обычно длится от нескольких часов до нескольких недель. Все зависит от сложности. Там либо охота на очень сильного монстра, либо защита деревни, а бывает даже и целого города. С данжем все немного проще. Там очистка пещер, шахты подземных ходов от монстров. Тоже тема интересная, но доступна для высших по рангу. Тебе пока доступны треки. Совсем скоро откроются квесты. Круто. Вот выпал бы мне квест, а там то уж я точно разберусь, что и к чему. А из квестов и данжей возвращаются посредством порталов? Именно. Карлик поглядел на часы. Ох, уже совсем поздно. Вот дверь волхва. Он в это время еще бодрствует. И это. Скажи, что от меня. Понял, я аккуратно распахнул светло-коричневую дверь и оказался в темной комнатушке, что освещалось лишь дрыгающимся пламенем свечи. За столом восседал эльф, жуткий, длинноволосый, с ярко-голубыми глазами. Казалось, он хотел меня сожрать. Пламя играло тенями на его строгом лице. «Господин Волхв?» – вопросил я. «Просто Волхв», – сухо ответил он. «Чем обязан?» «Меня прислал к вам Шмыг. Я хотел бы оценить вещи». «Шмыг, это старая развалина еще жив?» – улыбнулся Волхв. «Интересно, почему он спрашивает? Неужели они не видятся? Живее всех живых», – ответил я и, подойдя к столу, сел на тонкий табурет. «Прекрасно. Приятно, что старые герои все еще живы. Они служат напоминанием о том, как жило предыдущее поколение, какие у них были порядки, что было в ту эпоху», – томно произнес Волхв и закрыл глаза. «Время никогда не останавливается. Оно всегда продолжает свой ход, хотим мы этого или нет. Но как прекрасны те сладкие моменты, когда мы могли сдвинуть горы. Да уж, если честно, то хуй знает, с чего этого Леголаса проперло на столь лирическое отступление. Хочешь поговорить со старым другом? Бля, выйди из своего подвала. Мы с ним много путешествовали раньше, когда были авантюристами. Сейчас он стар, а я уже выбыл из игры». Волхв печально улыбнулся. «Так, может, выйдете? Шмыг не похож на социопата. Старому другу будет рад. О, если бы только я мог». Волхв резко развернулся и буквально выкатился из-за стола. Он сидел в подобии инвалидной коляски. У эльфа по колено не было ног. «Это вас так на задании?» «Да, драконы очень хитрые и жестокие существа, Симзини, и ты это узнаешь». «Простите, как вы меня назвали, Симзини? Что это обозначает?» «Узнаешь, со временем». Волхв загадочно улыбнулся. «А почему Шмыг к вам не заходит?» «Потому что считает себя виноватым в случившемся. Вина сдавливает его. Я говорил, что сам виноват в случившемся, но Шмыг такой упертый. Мне жаль, очень жаль. Поэтому я навсегда сохраню в памяти те дни, когда я еще мог крепко держать меч. Вы не выглядите старым. О, эльфы стареют по-своему. Сила медленно покидает наши руки, уходя в этот мир чистейшим веществом. Вам, смертным, не понять. Волхв взглянул на хрустальный шар, что стоял на столе. Симзини, ты пришел сюда не просто так. Конечно, я хочу узнать цены на оружие и доспехи, которые собрал. Я говорю в общих чертах. Симзини, твоей жизнью управляют другие. Еще бы. Чертов Бильбо Сумкин поставил мне печать на задницу. О, нет, речь идет о существах, куда более могущественных, чем Шмык, задумчиво произнес Волф. Но об этом тебе знать слишком рано, Симзини. Меня зовут Вайсбури Рожденный, тебя зовут иначе, усмехнувшись, произнес Волф. Но для меня ты пока Симзини, и, наверное, надолго им останешься. Ты можешь говорить что угодно людям, авантюристам и прочим, но те, кто связан с высшей магией, уже давно прознали о тебе все. Кто ты такой, откуда прибыл? Единственный вопрос, зачем? Быть может, тот, кто ведет твою судьбу, затеял игру. Да за такие игры надо по голове ломиком. Не спорю, разговаривать можно бесконечно, особенно если компания подходящая. Ты интересен мне, Симзини, но кажется, у тебя есть дела поважнее. Поважнее? Сейчас вот вообще не понял. Давай сюда руку. А, вот, я протянул правую руку. Эльф взял ее и закрыл глаза. Вижу все твои вещи. И что, насколько там? С надеждой вопросил я. Только за счет короны, общая стоимость составляет 2 солида, 34 шлома и 13 оков. Всего. Возмущенно воскликнул я. А что ты хотел? Уникальная вещь на продажу, лишь диадема золотой руки. Все остальное, будем мягко говорить, среднячок. Ладно, ты выдашь мне цены? Пожалуйста. Волк щелкнул пальцами, и в его руке из зеленого пламени возник свиток. Здесь все. Смотри, не потеряй. Благодарю. Я поклонился и вышел из комнаты. Пройдя несколько метров, я открыл свою дверь. Фух, наконец-то хоть немного отдохну. И все-таки Волк прав. Они в курсе. И они так же, как и я, ни хера не понимают, зачем я пришел сюда. И что такое Симзини? Почему он меня так называл? Завтра обязательно спрошу у Шмыга. Положив свиток на сундук, я хотел броситься на кровать, как вдруг раздался стук в дверь. Кого там принесла нелегкая? Я устало зевнул и направился к двери. Привет, я тут. Это, на пороге стояла вчерашняя ночная бабочка, секси-эльфийка и застенчиво заикаясь, прятала взгляд. Тут такое дело. В общем, я, да ладно, че ты, улыбнувшись, произнес я и, схватив ее за плечи, утянул в пучину безумной страсти бывшего ценителя хентайного искусства. Глава 22. Ярмарка Терима. Часть 2. Пожалуй, просыпаться от минуэта от обворожительной эльфийки – самое приятное, что было со мной в жизни. И вроде все ничего, только у меня назрел совершенно адекватный вопрос. Чей ей надо-то? Первый раз она явно пришла за чем-то другим, это и ежу понятно. Ох, катался на ней, как Кен Блок на Субарике. Дрифтовал ее всю ночь и так и сяк, ах, в общем, прелесть. Но второй раз она пришла явно для одного. Ей нужен был дикий умопомрачительный секс, а этот влюбленный взгляд. Ну разве можно пройти мимо? В общем, жизнь удалась. Правда, уже второе утро подряд она судорожно глядела на часы и вылетала из моей кельи словно пуля. Торопиться куда-то? Эх, обреченно выдохнул я. Может быть, она мама херовой тучи детей и ищет им нового папашку? Как эта эльфийка самоотверженно трахалась. О, боги, просто животный секс, по-другому не сказать. И в один прекрасный день, когда я узнаю ее имя, она приведет меня к себе в келью, и куча ушастых детишек смертоносной оравой накроет меня. Папа, новый папа, а-а-а. Я резко вскочил с кровати, и меня аж передернуло. Ну, нахуй, придет еще раз, обязательно спрошу, че это она так жадна до моего внимания. Дверь распахнулась, и внутрь в торопях залетела Винс. Она сперва улыбнулась, но затем принюхалась и стала серьезной. «Привет, новичок, а чем это у тебя тут пахнет?» «Да так, упражнялся немного», усмехнувшись, ответил я и словно мача облокотился на стенку локтем. «Решила проверить, цел ли твой завтрак?» «Ой, хватит, а?» Недовольно проворчала она. «Я пообещала, что изменюсь, я стану лучше, но все-таки, скажи, тут была женщина, верно?» Твое какое дело, такое, я не допущу, чтобы какая-нибудь сучка, ой, в смысле авантюристка воткнула тебе нож в спину, пока ты спишь, ау-ау, и это говорит мне та, что хотела меня сожрать, я больше так не буду, я тебе не верю, говори, что надо, ты занимался всякими непристойностями, еще раз повторяю, что надо, более строго вопросил я, ладно, девушка смущенно покраснела, ты конечно дурак, В этом сомнений нет, но у меня для тебя задание. Подрумянить бока в печи или соли для вкусу добавить. У меня есть рецепт отличного маринада. Я сейчас, правда, оторву от тебя кусочек, если не прекратишь. Злобно прошипела Винс. Ладно, что за задание? Путь на ярмарку преградили скелеты. Все заняты подготовкой к торговле, а ты у нас тут кувыркаешься без дела. То есть мне еще и скелетов разгрести? Дам тебе в помощники Карлайла. Все равно он ничего не понимает в шмоте и деньгах. Вдвоем то вы уж точно справитесь. Ладно, я хотел дождаться, пока Винс уйдет, но собачатинка продолжала топтать порог. Что-то не так? А, я хотела уточнить, что ты делаешь сегодня вечером? Буду сушки сушить. Это все, но я... Давай, давай. Я вытолкал Винса из кельи и закрыл дверь. Ни хер тут домогаться моего филея. Одев новое обмундирование, я поприседал и попрыгал. Вроде все шевелится как надо. Выйдя в холл, я увидел Карлайла и Винс. Собачатинка была злее некуда. «Удачи, Карлайл», — произнесла она. «А мне?» — усмехнувшись, вопросил я. Винс ничего не ответила, лишь махнула пушистым хвостом и удалилась во свояси. «Вы поссорились?» — с интересом вопросил Карлайл, накручивая в пальцах свой огромный топор. «Нет, просто не хочу быть чьим-то обедом. Знаешь, друг, увы, если девушка первой делает шаг, то в большинстве случаев это обозначает только то, что ей от тебя что-то нужно. О, какие сложные взаимоотношения! Мне неведом мир столь глубоких чувств!» Карлайл мечтательно вздохнул. «Черт, чувак, ты огр или кто?» Открыв врата, мы вышли на поляну перед небольшим полесьем. Кустики, березки, комары – классика жанра. Зайдя на трек, я увидел первого скелета. Жуть, если честно. Почему я так дико напрягаюсь со скелетов? Неужели у меня какая-то там фобия? А тем временем скелетов становилось все больше. Они собирались в небольшую армию и, намахивая огромными мечами, шли в атаку. Карлайл с диким утробным воплем бросился на них. Ох, вот это я называю бейсбол. Огромный топор в руках агро был битый, а черепа – мячиками. Разлетались в разные стороны праздничным фейерверком. До меня дошла лишь пара штук, которые тут же были превращены в порошок. «Кар, так нечестно», — возмутился я, глядя, как он собирает шмотки. «В смысле? Ну, я вообще-то тоже хочу шмот. А, ты про это? Прости, я что-то увлекся. В следующий раз отдам должок. Хорошо, ладно, договорились. Я запомню это, Кар». Я с ехидством посмотрел на агро и краем глаза заметил странное шевеление в кустах. Резко обернувшись, я едва успел уклониться от копья. Оно угодило Карлайлу в живот. «Что за твою мать? А ну покажись!» — воскликнул я и встал в боевую позу. «Привет, зайчатки!» — прошелестел жуткий голос, и из кустов на трек вышло жуткое существо. Его кожа была красного цвета. Облачено оно было в золотые доспехи. В руках это нечто держало огромный меч. «Что ты такое?» — с удивлением вопросил я. «Ваша смерть, бугагагагагагага». Тем временем в гильдии. Господин Шмык, как вы и просили, предупреждаю, на треке беда», — воскликнул дозорный и низко поклонился. После случая с гоблинами и подменой документа, Шмык обязал нескольких дозорных наблюдать за треками новичков из смотровых башен. «Что такое?» — вопросил карлик, полируя камни на своих сапогах. К авантюристам низкого ранга вышел приспешник. «Чего?» — Шмыга перекосило. «Что он там забыл? Почему разведка не доложила?» «Я не знаю, но если мы ничего не предпримем, то их убьют, и нам придется снаряжать новый отряд». «Твою мать!» — карлик быстро одел сапоги и устремился в коридор. «Что мы будем делать?» — вопросил дозорный. «У нас только один вариант», — выдохнул Шмык. «Заряжайте бомжей». Глава 23. Ярмарка Терема. Часть 3. Песня на мотив «Манго-манго», «Пули». Бомжи летят, бомжи. Нежить сидит в окопах. Бомжи летят. Слишком быстро. Оверлорд отдает приказания. Приспешник начистил цепи. Видно, хочет пойти в атаку. Но он не пойдет первым. Прекрасно работают бомжи. А-а-а, бомжи летяют. Все, хватит этой жести. Если честно, то летающих бомжей перед своей смертью я желал увидеть в самую последнюю очередь. Скелеты рассыпались от бомже снарядов, а краснолицый монстр рассекал их надвое, прямо во время полета. «Так что ты такое?» — еще раз вопросил я, когда дождь из бомжей закончился. Приспешник темных сил, защитник горячего уровня, слуга самого темного из темных. «Слава владыке!» — прошипел краснолицый и обнажил жуткие клыки. «Да это же, мать его, настоящий демон! такие сплошь и рядом встречались в любой классической европейской РПГ. «И что тебе надо?» – вопросил я, сморщив мину. «Я хочу убить вас», – прошелестел приспешник в ответ. «Убить?» – я взглянул на Карлайла, что, вытащив копье из живота, обиженно потирал образовавшуюся дырку. «Ты в этом уверен?» «Да, трепещите букашки. Сейчас я вас порубаю в фарш, на котлетки пущу. Нахер иди?» Мое терпение лопнуло. Внутри взыграла такая дикая злоба, что я просто прекратил себя контролировать. Конечно, так на поле боя делать нельзя. Но все это перемещение в прекрасный мир, людоедка Винс, эльфийка, что приходила непонятно зачем, а еще смерть первой нормальной пати навалились на меня тяжелым комом. Я хотел отпустить это, хотел вылить все скопившиеся. Раз появилась такая восхитительная возможность, то почему бы и... «Да, что ты сказал?» Приспешник усмехнулся. «Ты, никчемная букашка!» Не успел он договорить, как я зарядил ему хук слева. Голова краснолицего закружилась, словно рулетка в казино. Глаза вылетели из глазниц, оросив молодую траву кровью, а демон упал на колени. «Сделай одолжение, сдохни!» Злобно прорычал я и долбанул по нему ногой. «Твою ж мать, на ногах же нет читерских перчаток!» Было больно, зато приспешник рухнул замертво и из него вылетел шмот. Он накупил все то, что подобрал Карлайл. «Нехило. Ты как, идти сможешь?» – вопросил я у Агра. «Думаю, да. Лихо ты его. Накопилось? Просто. Я не хотел так жестить». Пожав плечами, ответил я, и мы направились с оставшимися в живых бомжами обратно в гильдию. Шмык обеспокоенно наматывал круги в холле. Завидев нас, он с облегчением выдохнул. «Ядрить тебя за ногу. Я переживал. Ты то, ой, да ладно тебе. Думал, что мы не справимся. Приспешники выходят только на треки со средним уровнем. Как он сюда зашел, ума не приложу. Это все ваш чернокнижник опять», усмехнувшись, ответил я. «Думаю, мне пора к волхву. Вон, выбил из этого гондона краснощекого меч, каску себе не по силам и куртику. Тоже продам, верно. Ничего у себя всякий шлак копить. Вот были бы это легендарные вещи. Тогда да, я, пожалуй, это. Пойду на кочучего, от нервишек». Шмык кивнул головой и поспешил удалиться. «Вайс», — вдруг застенчиво произнес Карлайл. «Что такое? Ты спас меня, спасибо тебе большое. Будем друзьями?» Огр протянул мне огромную пятерню. «Не вопрос, бро». Я пожал его лапищу. «Иметь в друзьях тупорылого здоровяка — дело принципиально ценное. Возможно, в наш следующий заход он прикроет мою жопу. В общем, я направился к волхву. Он, как и вчера, восседал за своим дубовым столом и смотрел в хрустальный шар. Интересно, че он туда пырился? Сарума, Сарума, Саурон, делаешь невероятные успехи, Симзини», — улыбнувшись, произнес эльф. «Невероятные?» — вопросил я и вывалил ему на стол весь собранный шмот. «В каком это смысле? Авантюрист с твоим рангом не сможет убить приспешника с двух ударов. Это ли не чудо? А, просто психанул. Такое со мной бывает. Стресс, все дела. А ты, как я посмотрю, гордишься собой». Лицо волхва резко стало серьезным. «Ну, есть чутка. Любой мужчина будет рад победе. Разве не так? Увы, мужчиной я пока назвать тебя не могу, Симзини. Ты пока просто парень. Парень, а чего уж тогда не мальчик? От тебя несет ночным грехом. Увы, мальчики таким не занимаются», — загадочно улыбнувшись, ответил эльф. «Учти, дорогой друг, ты можешь загубить собственный потенциал, отдавшись злобе, ярости и несдержанности. В бой надо вступать с холодной головой и горячим сердцем. Отрицательные эмоции – твои враги. Они лишь мешают силе, которую ты с таким трудом преувеличиваешь с каждым новым боем. Ау, ты переживаешь, что я перейду на темную сторону силы?» — усмехнувшись, вопросил я. «Не переживай, я за джедаев. Шутки из твоего мира очень специфичны. Впрочем, мы друг друга поняли». Волк щелкнул пальцами, и в его руке из зеленого пламени возник свиток. «Вот цены на то, что ты принес. Хорошей торговли тебе. И главное, что такое? Береги себя». «Благодарю». Поклонившись, я вышел из его темной комнаты. «Беречь себя? Почему он мне это сказал? Уж не думает ли он, что сейчас я буду лезть на всех могучих монстров только потому, что верю в силу огненного удара? О, нет-нет, я пока в своем уме. По крайней мере, мне так казалось». Глава 24. Ярмарка Терима. Часть 4. Терим, город торговцев. Как я успел узнать, гильдии, что занимаются освобождением и защитой простых людей от монстров, собираются здесь раз в месяц и проводят ярмарку. Как я понял, ожидалось целое сборище. Гильдия, наконец, остановилась возле города, и авантюристы поспешили покинуть замок. Единственной проблемой было то, что за свои несколько рейдов я успел набрать приличное количество шмота, а его надо нести. У праймов и средних рангов на подмоге были либо те же бомжи, либо призванные существа. Они огромной вереницей следовали друг за другом. Я, погрузив все в огромный мешок, шел за другими авантюристами. «Надеюсь, ты не сломаешься», усмехнувшись, произнесла мисс Великолепная Жопа. «Чертова фея, еще и издеваться удумала. Смотри, крылья не помни», буркнул я в ответ и направился дальше. Из толпы ко мне подоспел Шмык. «Солдат, я нынче представитель от гильдии. Пойдешь со мной на сбор? Не вопрос. Погнали. Только вот, вещи. А, это ты не переживай». Карлик что-то прошептал под нос, и из фиолетового камня на его сапоге вылетел светящийся олень. «Это Птомски, мой дух-служитель. Отдай вещи ему, и он унесет их к твоему торговому месту. А во, круто». Я по-быстрому перевесил свой вещмешок на светящегося оленя. «Давай, Убер, я верю в тебя». Олень фыркнул и понесся к выходу. «Удобная штуковина. А мне можно такую?» — поинтересовался я. «О, духи-служители доступны от среднего ранга и выше. Это тебе не свечки зажечь в комнатушке. Тут сила духа и опыт нужен. Ладно, но это реально круто. А куда мы идем? Сейчас все увидишь». Карлик поманил меня за собой, и мы оказались в большом светлом зале. После забитого авантюристами и духами-служителями холла, это место казалось оазисом покоя и тишины. Посреди зала стоял огромный трон, устланный драгоценными камнями и золотом. На нем восседал рыцарь, или как можно было назвать это существо. В общем, скорее всего, это человек. Он был облачен в золотые латы с кучей разных выемок и шипов из слоновой кости. На его голове был закрытый рогатый шлем. «О, господин великий магистр», — произнес карлик и преклонился на одно колено. «Я пришел к вам за благословением для удачной торговли на ярмарке. Я благословляю тебя, мастер Шмык», — грозно произнес рыцарь. «Так вот, значит, какой он, этот магистр? Преклонись», — прошипел карлик, и я повиновался. «Кто этот авантюрист?» — сухо вопросил магистр. «Он из новых?» «Именно, господин великий магистр. Его я решил взять на сопровождение. Любопытно, почему твой выбор пал именно на него? Я вижу потенциал». «Потенциал?» — магистр лишь усмехнулся. «Что же, я рад, что твое чутье еще работает. Благодарю вас, господин великий магистр». Итак, магистр медленно поднялся и, распустив шикарный красный плащ, направился по ступенькам вниз. «Если тебя выбрали, то значит, у тебя великое будущее. Скажи, маленький искатель приключений, как твое имя?» «Вайс», — скромно произнес я. «Вайс Бурерожденный». «Бурерожденный?» — магистр с любопытством окинул меня взглядом. «Что же за буря тебя породила?» «Советская власть, господин великий магистр. Не знаю, что это, но звучит ужасающе». «Что же, удачи тебе, Вайс Бурерожденный. Верю, твоя дорога пройдет через успех. Благодарю вас». Я поклонился. «Вот чертов мотиватор. Говорил так пафосно, что я готов был идти громить фашистов за него. Хотя ладно, это все лирика». Шмыгу дали блестящую брошь, и мы направились к выходу. «Что это такое?» — вопросил я. «О, это символ представителя гильдии, магистр. Он сын какого-то вельможи или дворянина, верно? Если честно, то его история покрыта мраком. Он создал все это, можно сказать, построил с нуля, за что ему огромное спасибо. Возможно, рано или поздно, он посвятит тебя в свои тайны. Любопытно, а остальные гильдии тоже передвигаются?» «О, да, у них механические лапы паука. На самом деле, у всех все по-разному. В общем, сейчас все увидишь. Не торопи события». Как только мы вышли на свежий воздух, мое сердце чуть не остановилось от красоты. Терем представлял собой огромную крепость, что была вырезана из серой скалистой сопки. К ясно-голубому небу тянулись острия шпилей прекрасных белых башен. Восхитительный фэнтезийный образ города-крепости. Но самым потрясающим было не это. Со всех сторон к городу двигались странные и, я бы даже сказал, причудливые замки. То были гильдии. Одна из них, что была светлой, подобно монастырю, передвигалась на огромной гусенице. Вторая, словно повозка на колесах, двигалась за счет двух огромных ящериц. Третья и вовсе парила в воздухе, а ее основание было спрятано в густых облаках. Потрясающая красота, невероятно. Их было штук 10, а может быть и больше. «Видел?» — усмехнувшись, вопросил Шмык. «Еще есть вопросы по поводу гильдии, На самом деле вопросов много, но об этом я спрошу чуть позже. Восторгаясь небывалой красотой, произнес я: «Если будет время». Карлик обнажил золотые зубы. «Пойдем, солдат, время не ждет. Сейчас мы поприсутствуем на сборе представителей гильдии и начнется ярмарка. Кстати, я отбил тебе место рядом с твоей командой. Крик тоже помогал. Уж очень вы ему понравились. Круто. Блин, я заинтригован. Сейчас мы увидимся с другими жуликами». «Жуликами? Кто сказал про жуликов?» — усмехнулся Шмык. «Каждая гильдия уникальна и имеет свой подход к рейдам. Интересно, мы обошли огромную толпу авантюристов и тихонько прошмыгнули в небольшую расщелину. Там было что-то вроде имитированной каштановой рощи. В центре была площадка из белого мрамора и деревянная стойка. Из золотых ворот к стойке вышел гном. Самый настоящий, в латах и с пушистой длинной бородой. Он подставил себе небольшую деревянную коробку и поднялся. Шмык встал на край белой мраморной площадки. «И где все? Мы че тут? Одни?» И словно бы ответом на мой вопрос, из воздуха, с белыми вспышками начали появляться остальные представители гильдии. Тут были и люди, и огромные зеленые орки. Так и хотелось крикнуть им «Зак-зак!», а также эльфы, феи-переростки, карлики, как шадевки. Что это вообще, люди, с головами рыб? Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Интересно, а в фэнтези-мире есть расисты? Если нет, то я, наверное, первый. Поздравьте меня. Гном ударил древком своего огромного топора по плите, чем призвал к вниманию всех. Дорогие представители гильдии, я рад приветствовать вас на 116-й ярмарке авантюристов в Тереме. Этот город был основан Гарольдом Усердным, моим троюродным дедушкой. Увы, в свое время его сгубила жадность, поэтому главным условием ярмарки всегда является не мешать друг другу торговать. Только честная конкуренция, только истинный дух соперничества. И главное, никакой магии гипноза. За любое нарушение священных правил участники будут оштрафованы и изгнаны. Поэтому, торгуйте честно. И побольше золотых в ваших карманах. Толпа взорвалась аплодисментами. Идите и возьмите их деньги. Сегодня торгуем без налогов. Ни гроша этому зажравшемуся толстому королю. Да здравствует золото, серебро и бронза, господа. Ура! За честную торговлю и огромную прибыль. Да, это был самый лучший бизнес-мотиватор из всех, которых я когда-либо видел. Вот это тренинг, вот это воодушевление. Я прям загорелся. Да черт возьми, все загорелись. Не знаю почему, но я твердо был уверен, выжму из покупателей все до последнего ока. Глава 25. Ярмарка Терема. Часть 5. Воодушевленный столь пламенными речами высшего гнома Паламера и живыми криками представителей гильдий, я уж было хотел с головой окунуться в торговлю, но, когда я пришел на свою торговую точку, то был, мягко так скажем, удивлен. Вообще, под ярмарку выделяли огромную территорию, гектар 5, не меньше. Так вот, в первых рядах стояли шикарные палатки праймов. Раскидные шатры с дымящимися мангалами и печами подманивали аппетитным запахом жареного мяса и овощей. Следующим уровнем были средние ранги. Это уже более похоже на стандартный прилавок с сувенирами Черного моря. Зато в центре всего этого апогея торговли были низшие ранги. Новички. Хей-хей, господин Ураган, мы здесь. Воскликнула Катарина и, улыбнувшись, намахивала мне рукой. Пиздец, новички просто сидели на голой земле, в данном случае траве, и, расстелив рваные куски брезента, пытались продать свою продукцию. Ой, вернее, шмоты и оружие. Это, блять, что? Это они серьезно хотят разместить нас здесь? Да еще и эти ценники. Боже упаси, а лица новичков так и говорили: не подходи, а то убью. Шикарно. Просто слов нет, но делать нечего. Я пожал плечами и подошел к своему мешку. Если Катарин хоть немного знала толк в красоте и разложила шмот более-менее адекватно, то Карлайл вывалил все в кучу и беспомощно смотрел на других. «Ну что, готов поторговать?» – вопросила Катарин. «А у нее настроение, хоть отбавляй. Да я прям уже чувствую, как в моем кармане звенит золото», – обреченно выдохнул я. «Ну, ладно, отринем все и займемся выкладкой. Что у меня есть?» Две куртки, одна кожаная рубаха и три легких нагрудника. Один из них среднего уровня. Немного отложим его от других. Из оружия было два бастарда, один двуручный меч, три топора, на которых можно было поднять бабла, и огромное никчемное копье. Его чуть подальше, а этих товарищей в кучу. Так, бижутерия, магические медальоны, 5 штук. Их надо поближе к себе, потом расскажу почему. Кольца, их тоже сюда. О, диадема. Вот это надо положить в центр, явно хоть кто-то, да заметит. Если честно, то целевыми клиентами ярмарки были авантюристы-одиночки. Они подбирали обмундирование для одиночных рейдов. Шмык сказал, что в тавернах редко висят хорошие задания, поэтому одиночкам путь заказан. Но это меня не волнует. Я хочу продать все и получить прибыль. Закончив с выкладкой, я вытащил ценники. Господи, ими что, феи подтирали жопу после дефекаций? Что за отвратительнейший пергамент? И это что за палочка? Хотя, ладно, придираться пока не будем. Раскрыв свитки, я переписал ценники и расставил все на видные места. Торговая точка готова, предпродажная подготовка проведена. Теперь надо давить лыбу и ждать посетителей. Ярмарка уже давно открылась. Я видел, как некоторые слонялись по рядам средних рангов, но до нас практически никто не доходил. Это несправедливо. У меня начинал пригорать пукан. Через 2 часа моему терпению пришел конец. «Все, блять, заебало!» — воскликнул я. «Что случилось?» — обеспокоенно вопросила Катарин. «Меня бесит, когда никто не покупает. Прям вот вообще. А ведь у вас, да-да, друзья мои, у всех вас есть стоящие вещи. Значит так, у меня план. Я напялил самый дешевый нагрудник, взял у Катарин каску и выхватил огромный меч. У кого-нибудь есть большой пергамент? Ты? Спасибо тебе, рыба-человек. Богатств тебе. 2 ока, неуверенно произнес человек-рыба, протягивая мне пергамент. Че, вот за это, ты с дуба рухнул. У меня нет денег, но я сейчас приведу к вам покупателей. Значит так, улыбаемся. Че вы такие кислые? А, рыба-человек, тебе что в жабры насрали? Улыбайся. А ты, медведь или что ты вообще такое? Давай улыбайся. Значит так, все слушаем меня. Улыбаемся. Мы, блять, радостные продавцы. Мы хотим помочь покупателям. Все меня слышат. Ой, а вот ты мальчик-оборотень. Тебе не надо улыбаться. У тебя пиздец рожа жуткая. Да, ладно. Все поняли? Ждите. Я развернул пергамент и большими буквами написал скидки. Напялив на себя, направился штурмовать более виповые ряды. У нас охеренные скидки. Верещал я. Акция обосракция. Всем-всем-всем. Охеревшие клинки. Сверхпрочная броня за гроши. Пиво холодней, раки горячий, шаверма антицеллюлитный. Народ сперва смотрел на меня, как на чувака с синдромом ДЦП, что забрел на передачу что, где, когда, но те, что были попроще одеты, толпой направились к нашей ряды. Сработало. Я побежал к своему месту. Началось. Увидев вполне адекватные цены, нищеброды начали сметать все с имитированных тряпичных прилавков. Вот это я понимаю. В конечном итоге, у меня смели все за несколько минут. Остались только диадема, шлем и огромный меч. Черт, нищеброды еще слишком малого ранга, чтобы носить такое. Неужели никто не возьмет, а то денег то что-то совсем нема. Всего 1 солид, 30 шлемов и 8 эков. Разве же это деньги? Я рассчитывал на большие. Диадема превосходства? С интересом вопросила молодая девчонка в легком доспехе. Занятная вещица. Вы позволите? Да, но только аккуратно. Тонкая работа мастера, сами понимаете. Я взял диадему кончиками пальцев и с важностью ювелира протянул незнакомке. Почем сие прекрасно творение? 70 серебряных, всего. Ой, в смысле, невероятно. Дорого, конечно, но я возьму, как от души отрываю. Девушка опечаленно вздохнула и, отсчитав 70 серебряных монет, вручила мне. Пожалуйста. Я улыбнулся, словно мартовский кот. Приходите к нам еще. Эй, это что, меч греха? Ко мне подошел рыцарь и взглянул на двуручный меч. Не поверишь, но я ищу его уже очень давно. Почем такой? 1 солид. Замечательно. Беру. Он всучил мне золотую монету и, приплясывая, удалился во свояси. Нагрудник палмарина, верно? Возле полотна появился старик. Это тонкая работа старинного мастера. Сейчас такое и днем с огнем не сыщешь. Почем столь восхитительный предмет? 80 шлемов. Приятная цена радует глаз, молодой человек. Старик рассчитался, и я всучил ему нагрудник. Все продал. А толпа не унималась. Среди нищебродов, что кое-как наскребали на кожаные рубахи, порой проглядывались авантюристы среднего ранга и даже праймы. Во как реклама работает. Посетителей не было лишь у Карлайла и у горстки странных парней в черных рясах, что недовольно сверлили меня взглядом. Ну, с Карлайлом все понятно, он огр, и его боятся. А вот с этими шизиками явно что-то не так, и че они так пырятся на меня, в общем не суть. Подойдя к Карлайлу, я вопросил, «Послушай, дружок, ты так ничего не продашь, я не умею», – опечаленно произнес он. «А если ты поделишься со мной процентом от выручки, я помогу тебе, правда?» «Ага, я согласен». Карлайл упал на колени и поклонился. «Да ладно тебе, смотри, как это делается». Я по-быстрому разложил его вещи так, чтобы хоть как-то смотрелось. «Так, вот видишь кольца и амулеты?» «Ага, перебирай их». «Но зачем это?» «Перебирай, все увидишь». «Хорошо», Огр сел рядом и начал перебирать амулеты и кольца. Я взял ценники и написал вторую цену, что была значительно выше, а потом зачеркнул ее. После проделанной операции в стиле Эльдорадо, я встал рядом и вновь воспользовался своей табличкой. «Акция. Ребята, у нас неебические скидки. Господа, оружие со скидочкой. Ну же, покупатели перенасытились. Сколько бы я ни старался, а Карлайл запустил свой проект слишком поздно. Покупатели просто не обращали на нас внимания, продолжая ходить по оставшимся лавкам. Что же, если я их не привлекаю, тогда сделаем ход конем. Катарин, ты уже все продала?» «Ага». Девушка улыбнулась и кивнула. «Нам нужна твоя помощь. Что мне нужно сделать?» 5 минут спустя. «Блин, мальчики, я чувствую себя немного некомфортно», раскрасневшись, произнесла Катарин. Мы сняли с нее штаны и топик. Теперь, оставшись в одних повязках, она стояла возле имитированной лавки Карлайла с табличкой. «Ну же, произнеси что-нибудь, у тебя такой голос милый». Я был воодушевлен. Как жаль, что нет фотокамеры. Такое тело надо бы зафиксировать для ночных фантазий. Скидки. Ребята, скидки. Подходим, застенчиво пропела она. Все. Реакция пошла. Покупатели резко остановились и, заприметив красивое женское тело, полетели к нам. Через 5 минут у Агра раскупили все, кроме амулетов и драгоценностей. «Ты че не перебираешь, а?» – злобно вопросил я. «А сработает?» – неуверенно вопросил Огр. «Давай же!» – рявкнул я. «Катарин, зайка, давай еще разочек, скидки, мальчики, скидки на магические предметы», все так же застенчиво продолжала девушка-мишка. Огр перебирал амулеты и кольца, а толпа свеженьких авантюристов раскупила их. «Как?» – с удивлением вопросил Карлайл. «Лучи солнца блестят и привлекают внимание. Когда у тебя покупали латы и оружие, амулеты с кольцами были незаметны, а сейчас ты показал их во всей красе. Молодец, гони процент, Вайс, ты мой спаситель». Огр чуть не расплакался и стиснул меня в мощных объятиях. «Раздавишь, хорош», – прохрипел я. «Вот, держи». Карлайл наконец-то отпустил меня и дал пригоршню шлемов. «С тобой приятно иметь дело. Так, товар иссяк, можно идти по домам». Я хотел уж было идти в гильдию, но увидел, как к моему мешку подошли те пацанчики в черных робах. «Чем обязан?» – вопросил я. «Ты чего-то много себе позволяешь, брат», – ехидно произнес один из пацанчиков. «Не понял, меня подобные разговоры напрягали. Слышь, бабло гони, пока мы тебя не четвертовали. Ау-ау, ты че, серьезно?» Внутри меня опять начал просыпаться зверь. «Я что, похож на шутника? Гони давай». Пацик сделал шаг вперед. «Вот это ты зря». Я закатал рукава. «Конечно, мне надо было охладить траханье, но черт возьми, если кто-то покушается на твои кровные, всеки ублюдку так, чтобы его жизнь никогда не становилась прежней». Глухой звук удара, треск костей, завязалась драка. Глава 26. Ярмарка Терима. Часть 6. С самого детства меня учили, что в жизни все не просто так. Даже не смей говорить, что в жизни главное не деньги, пока купюры не топорщат твои карманы. Увы, люди неравноправны, это всем известно. Кто-то с самого рождения рассекает на Роллс-Ройсе, а кто-то вынужден кормить семью, в 14 лет разгружая вагоны с рыбой. Увы, я не относился к первому примеру. Каждая копейка доставалась тяжким трудом, физическим или умственным, неважно. И никто не вправе требовать у меня эти деньги. Если хоть какая-то шавка посмеет на это намекнуть, держись, сука, мало точно не покажется. Я смотрел, как ублюдок в черной робе, видимо главный в их шайке, медленно выпускает слюну, которая падает на мой вещмешок. Парень был противным. Короткие белые волосы, мутные серые глаза и смазливое личико, как у гопника из американской мелодрамы. Тряска, невыносимая тряска пронзала мое тело. «И что ты мне сделаешь, а?» – вопросил смазливый. «Что ты можешь против меня, когда ты выдаешь странные звуки?» Тихо произнес я и сделал шаг вперед, которые, пусть и отдаленно, но напоминают слова. «Готовься за них отвечать, а во, а ты,

услышал Карлайл. «Вот, я дождался помощи от своего здоровенного друга. А ну отошли, козявки!» Злобным басом произнес он. «Получи, монстр!» Заверещал коротыш с палкой и долбанул огрупа яйцам. Бедный зеленый великан медленно опустился на колени, придерживая свое хозяйство. «И все, вот это и была помощь от моего здоровенного друга, пиздец, я немного разочарован. Хотя ладно, хер с ним, разберусь сам. Слышь, мудила, я выхватил палку из рук коротыша и всек ему по шее. Распускай руки в своем дворе. Понял, наших бьют». Потирая ушибленное место, заверещал полурослик. «Парни в робах буквально налетели на меня. Катарин пыталась заступиться, но ее тут же связали и отбросили в сторону. Я отбивался как мог, но ебаных гопарей было больше. Не помню, сколько носов я сломал. И печально, что перчатки я не взял. Хотя будь они с собой, наверное, без смертоубийства бы не обошлось. Ублюдки буквально вбили меня в землю. Я получал удар за ударом, но не сдавался. Да их больше, но мой дух сильнее. Главное не сдаваться. Ай, блять, по печени зарядили, сволочи. Но ничего, ничего. Когда эта хрень прекратится, я обязательно их всех разыщу. Вы, у меня, хуик будете сосать одновременно», верещал я, и вдруг избиение прекратилось. «Евнухи, вы чего тут устроили?» — вопросил холодный женский голос, что показался мне очень знакомым. «Сестренка, они напали на нас», — виновато заскулил смазливик. «А вот этот хулиган все начал», — подпил еще один. «Да-да, это он во всем виноват, он напал. Идите в гильдию, не позорьте наше имя, быстро», — приказал прохладный женский голос, и гопники поспешили удалиться. Моему, слегка побитому взору, вновь предстал ангел. «Ты?» — удивленно вопросил я. «Да это же та самая девушка, что спасла меня от оборотня. Вот это удача. Только вот, я был побит, это пиздец, какая неудача. Ты в порядке?» — холодно вопросила она и помогла мне подняться. «Прости этих идиотов, они вечно лезут на рожон. Почему ты назвала их евнухами?» — удивленно вопросил я, плавясь от ее красоты, словно масло на сковородке. «Потому что наша гильдия называется аббатством священной гусеницы. Первый ранг чаще всего. Вот такой, то есть они, да. Аббатство не жалует полноценных мужчин». Девушка пожала плечами и, серьезно глядя на меня, провела по щеке. «Тебе сильно попало, я могу это исправить». «Что? Ну как? Вот, выпей». Девушка протянула мне небольшую бутылочку с красным снадобьем. Я откупорил пробку и понюхал. Пахнет земляникой. Выпив все залпом, я впал в небольшой диссонанс. Запах земляники, а на вкус, словно куриный бульон. Что-то тут не так, хотя приятное тепло окружило мое лицо. «Зелье регенерации?» — вопросил я. «Именно. Теперь ты вновь здоров и не побит. Эх, я просто немного устал торговать. Так бы я их одной левой». «Да, наслышано о твоем огненном ударе. Тебя же Вайс зовут?» —